По узкому деревянному мостику я перешла речку Кронверку и оказалась на территории крепости. Я торопливо шла вдоль крепостной стены к тому месту, где мерзавец Карамазов гнусным голосом назначил встречу Кириллу. Стена в этом месте очень невысокая, особенно с внутренней стороны крепости. И я, подойдя к месту встречи, легко поднялась на нее и взглянула вниз. Там, под самой стеной, на узком пляже, стояли два человека. Один из них был Кирилл, а второй, естественно, Карамазов. Его палочка валялась рядом, а он держал в руке пистолет и направлял его на Кирилла. При этом видно было, что у них идет весьма оживленный разговор. Они были от меня достаточно далеко, поэтому я стала красться ближе, прячась за стеной. Я поняла, что если я хочу помочь Кириллу, то должна сделать это именно сейчас. Я огляделась вокруг в поисках чего-нибудь, что можно было хотя бы с натяжкой считать орудием нападения. Единственный предмет, попавшийся мне на глаза, была какая-то доска, прислоненная к стене с моей стороны. При ближайшем рассмотрении доска оказалась старой, выброшенной за ненадобностью вывеской с надписью «Место сбора экскурсий». Надпись роли не играла, а доска была большая и довольно увесистая. Я взяла ее поудобнее и влезла обратно на стену. Теперь я ясно слышала всю беседу. «Ты не выстрелишь», — говорил Кирилл тихим голосом. «Ты побоишься?» «Человека без сознания связанного — это ты смог, а чтобы прямо в глаза смотреть — это ни за что. Давай брошку, щенок, а у меня ее нет, она спрятана в надежном месте. Почему ты ее не принес?» «Передумал», — Кирилл усмехнулся. «Зачем он его провоцирует? Этот ненормальный Карамазов ведь может выстрелить. Вон как близко он стоит к Кириллу. Но неужели Кирилл ничего не может сделать, ведь он такой ловкий и сильный?» Я посмотрела еще немного и поняла, что Кирилл все делает нарочно. Нарочно заговаривает Карамазову зубы, чтоб тот побольше наболтал. «Зачем вам брошка? Чтобы продать ее содержимое? Много ли вам осталось? Вы же старик. На тот свет с собой деньги не унесете». Видимо, Карамазова задело за живое. Он заговорил тихо, со злобным шипением. «Что вы, Кирилл? Деньги — это власть. Это вам по молодости кажется, что в старости все желания умирают. В старости, может быть, меньше сил, но желание еще острее и сильнее. Молодость нетерпелива, а старость сильна выдержкой, умением затаиться и ждать, ждать своего часа».